Много Джем отказался. Друзья убеждали его, что таким образом он отрежет для себя все пути в будущем, что новая распродажа в отеле Дро даст ему гораздо больше средств для осуществления его планов, чем в 1891 году. И Гоген тотчас в это уверовал. Он всегда верил в то, что подкрепляло его надежды, и его веру в самого себя, не столько даже гордую, сколько наивную. Художник часто простуживался, все хуже переносил холода. Я в буквальном смысле слова оживаю только на солнце. И почти не выходил из мастерской, где возобновил свои приемы по четвергам. Однако иногда он все-таки добирался до Монмартра, чтобы повидать Мориса или Сегена, который также вернулся из Британии и поселился на улице Лепик. В феврале 1895 года Сеген собирался выставить свои произведения у Лебарка де Бутвиля, скромного торговца с улицы Лепелетье, который уже несколько лет поддерживал художников-новаторов. Лебарк де Бутвиль, маршан, был связан с художниками группы Наби и с неоимпрессионистами. О Лебарке де Бутвиле смотреть «Жизнь Тулуз-Лотрека», часть 2, глава 2. Гоген написал предисловие к каталогу, дружеское и резкое предисловие, в котором художник высказывал свое нелицеприятное мнение о другом художнике. Акт разумного дружелюбия. Вот в чем, по-моему, смысл предисловия, писал Гоген, и так отзывался о работах Сегена. Сеген не принадлежит к числу мастеров. Его недостатки выражены пока еще слишком нечетко для того, чтобы он мог заслужить этот титул. Но он умеет читать в книге тайн и говорить языком этой книги. Гоген охотно соглашался, чтобы и с ним самим говорили так же прямо и откровенно. Отобрав 49 полотен, рисунков и гравюр, которые он собирался представить на аукцион в отель Дро, он попросил одного из посетителей своих четвергов, шведского писателя Августа Стринберга, написать предисловие каталогу. Стринберг Август, 1849-1912, шведский писатель. Почти сверстник Гогена, поэт, романист, драматург, эссеист и памфлетист, Стринберг был человек необычайных дарований, наделенный бурным темпераментом, беспокойным умом и склонный к крайностям и преувеличениям. Ярый антиконформист, он в своих произведениях страстно выступал против всевозможных предрассудков и социальной лжи. Однажды январским вечером Гоген заметил, как внимательно рассматривает Стринберг картины, развешанные на стенах его мастерской. У меня возникло словно бы предчувствие взрыва, настоящей сшибки между вашей цивилизацией и моим варварством. И он решил обратиться к Стринбергу. В ответ на вашу просьбу я сразу же говорю «не могу» или даже более грубо «не хочу», написал швед Гогену в длинном письме, в котором объяснял свой отказ. «Я не могу понять ваше искусство и не могу его любить. Я всерьез пытался классифицировать вас, увидеть вас звено единой цепи, уяснить историю вашего развития, но тщетно. Вчера вечером под южные звуки мандарины и гитары мысль моя влеклась к Пюви де Шаванну. Я видел на ваших стенах сумятицу солнечных картин, которые ночью преследовали меня во сне. Видел деревья, которых не определит ни один ботаник, животных, о существовании которых не подозревал Кювье, и людей, которых могли создать только вы один. Сударь, говорил я вам во сне, вы создали новую землю и новое небо, но мне неуютно в сотворенном вами мире. Для меня, любящего света тень, он слишком залит солнцем. И Ева, живущая в вашем раю, не отвечает моему идеалу. «Право, мне кажется, — писал в конце Стринберг, — что пока я сочинял письмо, я увлекся и начал немного понимать искусство Гогена».